До станции я летел двое суток. Тут оказалось, до нее было приличное расстояние, но вполне в дальности хода челнока. С увеличенными баками он и втрое дальность покроет. Когда стали попадаться первые признаки человеческого присутствия, мусор, диспетчерские модули, живые или нет, детский использованный подгузник, на связь вышел диспетчер. Оказалось, у торговцев очень неплохо поставлена диспетчерская служба. На фронтире это жесткая необходимость, налет и все утеряно. Поэтому и диспетчеры, и все, что им необходимо, на станции имелось. Неизвестный борт, идущий курсом А-39 вектор 2+, сообщите свои данные, цель прибытия. Говорит челнок Аркадия, был высажен транспортом в соседней системе. Цель прибытия купля-продажа и дальнейший транзит. Последовал мой незамедлительный ответ. Вообще-то я давно ждал вызова. Уже раз 20 прокрутил это сообщение, но вызвали не сразу. Принято. Продавать челнок будете? Возможно. Палуба 3Е. Ловите закрепленный за вами маршрут движения. Челноки по внешнему виду были похожи друг на друга. Менялись только начинки на более современные и какие-то узлы. Видимо, диспетчер получил характеристики моего челнока по выхлопу двигателя и пытался определить, что у меня за модель. Не получится. Этот челнок был построен за несколько лет до начала войны с архами. То есть выпускать их будут через 170 лет. Причем, если провести проверку корпуса анализатором, он покажет изношенность металла в несколько веков. Это, конечно, снизит цену, но и продавать челнок очень не хотелось. Такого оборудования просто не существовало еще. Его только-только разрабатывали. Не сказать, что система была прямо забита судами и кораблями, но около сотни их тут было. Отдельно, похоже, была парковка. Там висело в несколько рядов 7 десятков судов разных моделей и типов. Что примечательно, боевых было очень мало, 2 десятка. Остальные гражданские суда. Понять торговцев или владельцев можно. Экономичность хода, удешевленное оборудование, ремонт, в общем, экономия на всем. Безопасность, конечно, страдает, но и простые суда можно вооружить до зубов, хоть это и требует серьезной модернизации. Двигаясь согласно выданному маршрутному листу, я облетел станцию по кругу и на ручном управлении медленно завел челнок на летную палубу, где уже стояло 6 десятков подобных судов разной потасканности, поколений и типов. Челнок под моим управлением осторожно завис над палубой и, можно сказать, нежно встал на опоры. Заглушив двигатели, я стал глушить все остальные системы, кроме реактора. Тот перевел в режим ожидания. Проверив, как выгляжу, и поправив немного отросшие волосы, я покинул рубку и направился по коридору к шлюзовой. Там прошел процедуру шлюзования и, наконец, оказался на станции, людской станции. Насколько их я был, не пересчитать. А тут рабочие и, главное, с жителями. Тип мне этот был знаком, но что за модель, непонятно, видимо, старое поколение, к войне утилизированное. У станций тоже есть срок службы, после которого их нужно перерабатывать на металл. Первый увиденный предок оказался местным сотрудником безопасности. Он представился и коротко описал, что можно делать на станции, а что нет. Да посоветовал сменить шокера на более серьезное оружие, мол, на станции не везде безопасно, а забота о жизни и здоровье клиентов полностью лежит на них самих. Службу безопасности вызывать можно, если успеют, приедут, а если нет, соберут трупы. «Все понял», — когда мужчина закончил, сказал я. Тот кивнул и отправился по делам. На этом вся процедура регистрации нового клиента была закончена. Но подошел другой, местный техник. С интересом поглядывая на мой аппарат, он поздоровался. «Никогда не видел подобных машин. Чье производство?» «По обводам вроде «Империя Антран». Но я сейчас посмотрел каталоги, там такого аппарата точно нет. Эксклюзивная разработка. В каталог не вошла, рассеянно ответил я. Извините, мне переодеться нужно. Вернувшись на борт челнока, я сменил пилотский комбез на десантный офицерский с возможностью мимикрии и встроенным бронежилетом, со всем дополнительным обвесом и опциями. На ремень с одной стороны повесил кобуру с легким офицерским четырехствольным излучателем, а с другой стороны офицерский бластер, который местные переборки прожжет, как нечего делать. Достав пачку банкнот, я отсчитал 200 кредитов разным номиналом, чтобы было чем расплатиться, и, убрав их в закрытый карман на груди, покинул челнок. Потом закрыл его, заблокировав замок, поставил на сигнализацию и, пыхтя от натуги, подвесил на створку шлюзовой тяжелую мину типа РТ. Техник большими глазами наблюдал за моими манипуляциями, а когда я закончил, задумчиво пробормотал. «Колючей проволоки по периметру не хватает, колпаков с пушками, вышек с охранниками и патрулей». «Не сыпь мне соль на рану», — хмыкнул я. «Лучше помогите советом. Я на фронтире впервые». «Оно заметно. Кстати, зря ты мину на движение поставил. Тут между судами часто кто шныряет». «Вот и пусть шныряет в другом месте. Мне мое имущество дорого». «Мина сперва посвистит, предупреждая. Сразу не рванет. У шныряльщиков 3 секунды есть, чтобы выйти из зоны. Любой успеет». Тут я лукавил. И свист будет, и подрыв, но подрыв игрушечный. Еще не хватало челнок повредить. Боевой части в мине не было. 2 дня ковырял взрывчатку, пока летел к станции. Заменил на кое-что другое, дурно пахнущее. Не свое. Экскремент одного животного с Норда из моих запасов. Нюх у собак отбивает только так. Для того и держал. Местный безопасник же сказал, что я себя и свое имущество могу оберегать, как хочу. Пожалуйста, я хочу миной. А пусть мне хоть слово кто-то скажет. «Советом?» — задумчиво протянул техник. «Советом можно, но не за просто так. Нальешь мне глока в баре? 2 стакана». «Согласен. Тогда пошли. Моя смена почти закончилась. Можно и пораньше уйти». Видать, техник был выпивохой, поэтому, не сдав смену, он заторопился к выходу, потащив меня за собой. Как оказалось, он тут жил и работал 47 лет и реально знал про всех и про все. Кто что делает и кто чем зарабатывает. Подсказал, куда не надо ходить и где нельзя пить, если не хочу попасть в рабство или пойти на органы. Натуральные ценятся выше выращенных. Вот так вот потихоньку я и вливался в местное общество, то есть старательно адаптировался, чтобы не выглядеть белой вороной. Техник заливался местным спиртом, прозванным глоком, и при этом, не переставая, лишь во время глотков замолкал, мел языком. Большая часть была важной информацией, но попадался и мусор. «Корабль?» — задумался тот. «Тебе боевой надо, что ли?» «Желательно», — согласился я. «А тут хлам один изношенный до предела, так что у нас не покупай. Если с консервацией, то тебе в окраинное государство надо. Там, если повезет, если очень сильно повезет, то и 8-е поколение можно взять». «А тут что? Лоханки 4-го и 5-го поколений, редко 6-го. Если дальнего космоса не боишься, то можешь к мусорщикам пойти. Они корабельные кладбища потрошат на местах боев. Могут и тебе собрать. Тут в течение 3 веков каждые 30 лет империи что-то делят, и кучи флотов остаются висеть в разных системах. 5-е, 6-е, бывает и 7-е поколение, но это редко. В принципе, ну, если тебе с одного на другое место летать, и тут что-то подобрать можно, но если в полете что посыплется, не обессудь. Это не проблема, починю, — покачал я головой, внимательно слушая техника. Тоже техник, что ли? Инженер. Да ну! Настолько удивился собеседник, что даже немного протрезвел. Тебе же лет 17, а то и 16 на вид. Хотя вот выходы нейроразъемов на руках, да и на челноке ты прилетел, но все равно молод и шо, чтобы инженером быть. А на челноке и на ручном управлении летать можно. Я нисколько не обманывал старика. У меня действительно стояли метки на нейросети, и я мог пользоваться местным, несовременным для меня оборудованием. А то, что они поставлены в будущем, особо не влияло на результат. Метки во все времена одинаковы, так что по сегодняшним временам я крутой чел. Пилот 3 направлений, врач, инженер, производственник и даже ученый, не считая бойцовских умений. «Ну да», — согласился я. «Где мне этих мусорщиков найти? Они тут бывают?» «Да тут только и бывает. А где им еще добычу сбывать? Хотя, конечно, зря они сюда летают. Близко им. Так ведь и местные сговорились, и добро у них по весу берут. Как металл. А это не очень выгодно получаться, сам понимаешь. Правда, некоторые мусорщики начали целые корабли пригонять. Вот они идут хорошо, и прибыль приличная. Боевые все же. Пираты тут часто бывают. Берут сразу». «Интересная новость. Так где мне на станции мусорщиков найти?» «Так в мусорщике. Клуб такой есть на нижних этажах. Они в основном там и тусуются. Там их и найдешь, будь уверен. Только сейчас мало мусорщиков. У меня знакомые в баре клуба работают. Так, говорит, собрались большой партии и куда-то улетели. 2 недели как. Разведали вроде как новое кладбище, где бои шли 50 лет назад. Ценное оборудование можно снять, только опасно это. 50 лет кораблям не срок, живых много. И ракету запулить могут в честного работягу-мусорщика». «Много вы знаете», — хмыкнул я. «Так я 2 года мусорщиком был, пока тут не осел. Если б не жена Грымза, был бы вольной птицей. Эх, а сейчас, ну посмотри на меня. Опустился, обрюзг, лысина вон какая. Пью», — пустил тот слезу, хорошо уже наклюкавшись. «Шанс у каждого есть изменить свою судьбу. Был бы и характер для этого, и желание. У вас нет последнего. Если бы вы собрались, отправились с мусорщиками и сорвали куш, может, что-то бы и изменилось. Например, хватило бы на процедуру омоложения». «Да не я еще горбатиться и горбатиться. 100 лет проживу, тогда можно. Но ты прав, пора что-то менять. Надоело это болото, спился уже». Снова пригорюнился тот и пустил длинную нитку слюны, склонив голову. Заметив, что тот спит, я расплатился за заказ и попросил бармена отправить техника домой, оплатив эту услугу. Куда везти, тот знал, и направился на поиски клуба «Мусорщик». Идти оказалось недалеко. Спросил у первого же встречного прохожего и, поймав его удивленный взгляд, которым он окинул меня с ног до головы, услышал озадаченный вопрос. «А в сети посмотреть не пробовал?» Если бы тот рядом не стоял, я бы машинально хлопнул себя по лбу ладонью от досады. Извинившись за неуместный вопрос, я зашагал дальше. Зайдя в ближайшее кафе и, заняв свободный столик, занялся сетью. Система связи, почты и тому подобное у меня были всегда заблокированы за ненадобностью. А в прошлом То есть в эти времена даже на таких заштатных станциях, хоть своя локально, но сеть была. Чтобы пользоваться сетью, требовалось оплатить абонемент. Там были разные суммы и сроки, однако справочная была бесплатная. Зайдя в нее, я забил запрос и получил ответ со схемой маршрута к нужному мне клубу. Все оказалось просто, даже интересно и непривычно. Никогда до этого таким видом связи и отправки сообщений я не пользовался. Надо нарабатывать опыт, пригодится. Пить есть я ничего в кафе не стал, помнил наказы техника, поэтому, покинув заведение, поспешил к лифтовому холлу. По пути, заметив вывеску «Салона красоты», совмещенного с тату-салоном, я потрогал свои отросшие локоны и направился ко входу. Там довольно симпатичная девушка, используя разный технический ассортимент оборудования парикмахера, на удивление качественно меня постригла. Всего 7 кредитов за работу. Покинув парикмахерскую, я спустился на лифте на 6 этажей ниже. Там, по длинному транспортному коридору, прошагал чуть больше километра и, покинув район складов, оказался в жилой зоне. Тут и находился клуб «Мусорщик». Реклама мигала на крыше, и ее было видно издалека. Вход не охранялся. Неподалеку тусила группа молодежи, которая весело смотрела на меня, и от них слышался смех и ржание. Меня они особо не напрягли, бойцов среди них не было, поэтому прошел мимо и вошел в клуб. Техник не ошибся. Мусорщиков на станции было мало. Залы клуба полупусты. Клиентов и 50-ков не наберется. Хотя помещения клуба были рассчитаны на 1500 толпу посетителей. «Что желаете?» — спросил бармен, когда подошел к стойке. «Из напитков ничего, а вот совета можно». «Советы в наше время — это такая вещь. Они как бы и есть, и их как бы и нет», — философски сказал тот, протирая очередной стакан. «Хорошо сказано. Главное — в тему», — одобрил я. «Мне нужен мусорщик, который знает обо всех». «В принципе, могу и я сгодиться, но раз вы ничего не заказываете...» Положенная мной купюра в 20 кредитов мгновенно исчезла со стойки. «Что вы хотите знать?» «Мне нужно судно. Можно с экипажем, можно с одним капитаном. Тот, который знает кладбище и не побоится отвезти меня туда с габаритным имуществом. Вот и все». «Насколько габаритным?» «Челнок стандартного размера». «Хм...» Тот задумался, при этом его руки ни на секунду не замедлялись и не останавливались, превращая стаканы в чистый хрусталь с помощью белого полотенца. «Думаю, для вас идеальный вариант — Жен. У него большой грузовой фрегат, он туда порожняком летает. Обратно корабельное оборудование возит. Он этим живет, так что, думаю, подработки будет рад». «А он тут?» «Раз выбрал его, тут, разумеется. Несколько недель назад был большой сход. Крупное кладбище нашли. Так его не взяли. Корабль малый, дальность не так велика, как у средних». «Это так, согласен, но фрегата же очень быстр». «Обиделся он. После отказа горе заливает. Заработанное в последнем рейде тратит. Сейчас только пришел, еще в норме. Для него один стакан — ничто. Сидит у колонны в бежевом комбезе». Мельком обернувшись, я сделал снимок владельца фрегата сетью и, вернувшись к разговору, изучил его. Это был довольно высокий и стройный мужчина. Возможно, 30 лет, возможно, и 100, а тут не поймешь, без медицинских исследований. Он сидел один, с пустым стаканом, который тупо смотрел, а рядом початая бутылка. Чего именно, непонятно, этикетки не было. Ну, наверное, тот же Глок. Он тут очень популярен. Кстати, комбез у него был не пилотский, а редкий тип инженерного. Такие носят инженеры, администраторы на верфях. Есть у него слабые места? Женщины. Да у всех мужчин слабое место женщины в той или иной степени. Мы с барменом посмеялись. Ладно, сам разберусь. Благодарю за информацию. Обращайтесь еще. Покинув барный табурет, я прошел через танцпол, где под медленную музыку топталась сильно пьяная парочка. Они с трудом стояли на ногах и, видимо, чтобы не упасть, друг друга использовали как опору. И подошел к столику Эжена. «Добрый вечер или день, не знаю, сколько сейчас времени на станции. Вы позволите присесть?» Эжен удивленно осмотрел соседние пустые столики и кивнул. «Валяй, хоть не так скучно будет». «Как вы относитесь к возможности найма?» «А что за найм?» «Доставить меня с челноком в определенную точку, какую пока не знаю. Сами подберете. Мне нужно кладбище с кораблями 7-го, минимум 6-го поколения. Главное, чтобы там были живые корабли. У вас есть такое место на примете?» «Парочка имеется. Корабельное кладбище столетней давности с 6-м поколением знаю. Одно есть с 7-м и даже с 8-м. Но последнее — это черная дыра, лучше не лезть». «Почему?» — полюбопытствовал я. «Военные там автоматические артиллерийские ракетные станции разбросали. Даже не приблизишься, сразу огонь открывает. Сколько добрых парней из наших так голову потеряли, а все жадность. Армейские там сами копошатся. Снимают по краю со своих кораблей самое ценное. На антарские не лезут, кодов к ним нет». «Далеко это кладбище? Ну, с 8-м поколением». «Да рядом. Можно сказать, 6 дней лету в гипере на моем скауте». «Цена доставки?» 5000 возьму. Туда все входит. Еда, перевозка. Трюм у меня большой. 3 челнока войдут». «Меня это устраивает. Когда можем вылететь?» «А когда нужно?» «Вчера». «Хм!» — закашлялся тот. «Понял, собираюсь немедленно. А где твой челнок?» «Палуба Е». «С другой стороны. Но не беда, встретимся на краю системы. Мой позывной скаут по имени судна». «Хорошо. Половину суммы дам на борту, вторую по прибытии». «Нормально!» — кивнул Жен, и мы расстались. Тот направился к своему судну, а я к своему челноку. Добрался нормально. Там, зажав нос, прошел к челноку. Мину кто-то все же подорвал, и все было в экскрементах одного очень вонючего животного. Я дистанционно открыл вход и нырнул внутрь, проходя режим шлюзования и дезинфекции. Последнее, чтобы отбить запах. Потом связался с местным диспетчером. Тот сначала узнал, оплачена ли у меня стоянка. Естественно, оплачено. Сразу по приземлении на сутки вперед уплатил словоохотливому технику. И я вылетел наружу. Там связался с Женом, он тоже уже был в космосе, и мы обговорили место встречи. Через час мы сблизились, и я медленно завел челнок в трюм фрегата, там застопорил его, включив на опорах магнитные башмаки, и в скафе покинул судно. Прошел на борт фрегата через внешнюю шлюзовую. Через трюм хода в жилой отсек не было. Это не крейсер. В жилом отсеке, кроме каюты владельца, была еще одна. В ней я и устроился. Следующие 6 дней делать мне было нечего, поэтому, сказав капитану судна, что буду отдыхать, лег на койку и, открыв один из разделов, нашел в списках баз недоученные и продолжил учебу. Время идет, и не стоит его просто тратить. Тем более закачаны мне на нейросеть базы, тут очень крутые, много новых знаний. Да и моя бионейросеть мега-девайс тоже надо быть поосторожнее. Ладно, хоть меня за 18-летнего принимает, не подозревая, что мне 17. Отбрехался. Придется и дальше так делать. И главное, в медкапсулы не попадать. Те сразу определят, сколько мне лет, и сообщат, что нейросеть странная, и поставили мне ее слишком рано. Ну, что есть, то есть. Добрались мы до нужной системы благополучно, хоть и пришлось сделать дополнительный промежуточный прыжок. И оказалось, фрегат уходил в гипер на максимальное время, 4 суток и 5 часов. В данный момент мы оба, втиснувшись в крохотную рубку, с интересом наблюдали за тем, что было на 3 пилотских экранах. На краю были видны точки охранных модулей, готовые атаковать. — Видишь? Ближе никак, — сказала Жен. — Вижу. Да вообще удивительно, что так подобрались. Ладно, я пошел собираться. Оставишь меня здесь. Дальше делай, как планировал. — Понял. Собравшись, я вернулся к рубке и протянул Эжену 2 половину платы за доставку. После этого, пройдя шлюзование, я по внешней броне прошел к открывающимся створкам трюма и оказался внутри. Там 10 минут запускал все системы челнока, в основном ходовые, остальные были в норме. Реакторы и система жизнеобеспечения работали штатно, и кормой назад вывел челнок из трюма фрегата. «Удачи, парень!» «Благодарю! Вам тоже ценных находок!» Попрощавшись, мы разлетелись в разные стороны. Мой путь лежал к корабельному кладбищу, на которое еще нужно было попасть. А Жен полетел к другому, где находились корабли 6-го поколения. Там тоже немало встречалось еще живых боевых кораблей. Фрегат Жена довольно скоро скрылся с экранов моих сенсоров, а после они уже уловили пробой пространства. Тот ушел в гипер, а я, поиграв плечами для разминки, активно включился в дело. Дроид-диверсант из будущего модели «Тень» у меня был с собой. Да и куда я без него? Естественно, на взломе охранной системы этого бывшего поля боя, а ныне корабельного кладбища, я рассчитывал использовать его. Но прежде чем это делать, нужно понять, что ломать. Дело в том, что на экранах виднелись только оборонительные платформы, а вот управляющего звена я не видел. Скорее всего, оно за платформами, в глубине у кладбища. Но как его мне найти? Сканеры фрегата не доставали. Но у челнока стояло более совершенное оборудование, и оно вполне дотягивало до границ кладбища, так что я полетел рядом с охранной линией, стараясь ее не пересекать, иначе откроет огонь, и искал модуль управления или нечто подобное. Сама охранная система мне была смутно знакома. В базах знаний были похожие типы оборудования, но там оно было совершеннее, а тут, видимо, первые или вторые прототипы. Кстати, я знаю все их больные и слабые стороны. А раз современные взяли их от предков, вот от этого оборудования, то эти проблемные участки должны быть и тут. Как я и предполагал, охрана была построена по сегментному типу, то есть отдельная система со своим блоком управления отвечала за определенную точку пространства. Чтобы перекрыть отнюдь не маленькое кладбище, флотским пришлось использовать 12 комплектов такого оборудования. А оно отнюдь не дешевое, как крейсер 5-го ранга стоит. Наверное. Примерно сказал, но не думаю, что ошибся. Определив себе сегмент для взлома, тут самое удобное место для проникновения вглубь кладбища, я выстроил примерный маршрут полета дроида и лично запустил его с брони челнока. Другой пусковой, кроме собственной мускульной силы плеча и руки, у меня не было. Как-то не догадался. Правда, и места для перевозки также не имелось. Когда дроид улетел, я снялся с места и направился к острову транспорта, медленно дрейфующего в стороне. От него остался только силовой набор с кормы. Вот в нем я и спрятался. Теперь осталось только ждать, пока дроид не вскроет этот участок охраны. Без этого я на кладбище не сунусь. У меня простой челнок, а не разведывательный корабль с системой маскировки. Заметят и расстреляют в момент. Жаль, на Норде не нашлось подходящего маскировочного оборудования. Поставил бы. Так что приходилось обходиться, чем есть, то есть, чем не было.